«Мне очень жаль», — грустным голосом потерпевшего поражение начал он. «Но ты знаешь, я пойду, пожалуй. У меня аллергия на французскую парфюмерию». «Ну подожди, я прошу тебя, не делай глупостей!» Зойка вцепилась ему в рукав. «Нет, Зой, не могу. Правда». Он явственно почувствовал, как вежливость покинула его, и, широко улыбнувшись, скомандовал себе уверенно. «Пли! Ты уж...» Все это время, чтобы не видеть крушения последних Зойкиных надежд, он водил глазами по пустой набережной. Несколько секунд в его поле зрения находилась красная машина. Из нее вышла женщина и осторожно, мелкими шагами шла по заледеневшему тротуару, не поднимая головы, к лестнице. Зойка сделала рывок и оказалась перед Кириллом на ступеньках. — Здравствуйте, Дарья Марковна! — подобострастно прощебетала она. Женщина подняла голову. И из всего, что он только что видел и слышал, нет, от всего, что он видел, слышал и знал с момента рождения, осталось только ее лицо. Так стрела или пуля попадает в десятку, а ты все еще стоишь и смотришь, не веря, что это произошло с тобой, потому что всегда был отвратительным стрелком. Это было единственное лицо в мире, на которое можно было смотреть всю жизнь, не отрываясь. Мир онемел. Звуки улицы утонули во внутреннем урагане кровотока, мчавшегося теперь со скоростью, вдвое превышающей обычную. Они смотрели друг на друга и не могли оторваться. И он тихо начал сходить с ума, поняв неожиданно, что и она вглядывается в его лицо, постепенно приближаясь. «Это Кирилл», — представила Зойка, оборвав очарование момента. «Здравствуйте, Кирилл», — произнесла Дарья Марковна. «Тяжелое слишком имя, как львиная лапа, давящая. Как же тебя зовут близкий? Как я буду называть тебя? Дашенька? Да нет, в этом слове что-то от передника, от кухни. Даша». А может быть, она обернулась и пошла по лестнице вслед за Зойкой, а он, словно зомби, обернулся и стал подниматься за ней, шаг в шаг. Когда в передней она снимала пальто, он подхватил его сзади. Она оглянулась, и лицо ее оказалось неожиданно близко. «Вы разве не собирались уходить?» — спросила она. «Нет, я только что пришел», — сказал он. «Хорошо». Она прошла в комнату, где все загудели с ее появлением, бросились с приветствиями, зажужжали вопросами. А он еще постоял некоторое время в прихожей, прижимая к себе ее пальто, вдыхая ее запах, выдыхая ее запах, заполняя себя целиком, без остатка. Вечеринка с появлением хозяйки резко изменилась, потому что Дарья Марковна предложила говорить только по-английски. С бриллиантовых дам тут же слетело высокомерие, и они принялись хмурить узкие лобики в поисках того или иного подходящего слова, чтобы сказать хоть что-нибудь, а не молчать. Хозяйка переходила от одной дамы к другой, а он замер в углу комнаты, боясь шелохнуться, чтобы не спугнуть наваждение. Таких женщин не бывает. Они приходят только в мечтах, где черты их лица обычно размыты, неопределенны. У них никогда не бывает таких четких очертаний тела. Но здесь была мечта, выплывшая, наконец, из тумана. Она обрела ясные контуры, и от этого чуточку пощипывала глаза, как от яркого света.